Полина Рэй. Я беременна от вашего мужа. «Лёнька, ты будешь ужинать?» — крикнула я в сторону комнаты сына. Нашего с мужем единственного ребенка, которого этим словом назвать уже язык не поворачивался. Лёня был под 2 метра ростом, не пренебрегал спортом, а к своим 22 обзавелся не только высшим образованием, но и собственным бизнесом. Очень серьезный, начитанный, постоянно занимающийся какими-то проектами. Наш с мужем сынуля был опорой и поддержкой во всем. И хотя нам с Вадиком только-только исполнилось по 42, из которых вместе мы были 1/4 века, Лёня уже заверял, что если мы решим уйти на пенсию пораньше, то он нас всегда прокормит. «Какая пенсия, сын?» — с притворным возмущением отвечал Вадим. Переглядывался со мной, подмигивал и добавлял. «Мы, может, еще одного малыша родим? А что, 42 все вполне возможно». Он так шутил, а я лишь вздыхала с сожалением. Господь нам после рождения Лёни детей не дал, как мы ни старались их завести. Беременности роды у меня, конечно, были не сахар, но врачи по прошествии 5 лет после появления сына на свет в один голос заверяли меня, что я очень даже фертильна. Но когда и после нескольких лет бесплодных попыток забеременеть не получилось, я решила, что быть матерью одного ребенка — моя судьба. «Мам, не буду, у меня встречи важные», — ответил сын, выходя из своей комнаты. Он был одет с иголочки, и я залюбовалась этим красавцем-мужчиной. Жил он пока с нами, хоть и вовсю и рвался из родительского гнезда. Но квартира, которую Лёня взял в ипотеку, была еще не готова. А тратить деньги на аренду, когда у нас самих была приличная трёшка, я не видела смысла. Вот будет готово отдельное жилье, пройдет там ремонт, тогда сын и съедет. А пока он нам не мешает. Да и вообще, я так привыкла к тому, что Лёня рядом. «Какой ты у меня деловой», — подцокала языком. Подошла к сыну, поправила воротничок его рубашки. Лёнька склонился ко мне, чмокнул в щеку, на секунду прижал к себе в медвежьих объятиях и, пообещав вернуться до полуночи, вышел из квартиры. Я взглянула на часы. Муж приедет не раньше, чем к 7, а то и к 8. Если ужинать будем вдвоем, то можно особо не напрягаться. Вадик предпочитает простые блюда, овощной салат и какое-нибудь мясо, которое на гриле можно пожарить за считанные минуты. Так что у меня есть минимум пара часов на себя любимую. Так я думала, намереваясь наполнить себе ванну и поваляться в ней с часик, когда раздался звонок в дверь. Первая мысль была о том, что это, наверное, вернулся Лёня. Скорее всего, даже не озадачился тем, чтобы открыть своими ключами, а прибежал, видимо, за зонтиком. Обычно сын игнорировал возможность укрыться от дождя, но сегодня с утра разверзлись хляби небесные и пролили на землю ливень. Когда я все же открыла дверь, то обнаружила за ней вовсе не Леонида. На меня смотрела, внимательно изучая, незнакомка, ко всему беременная. Мелькнуло дурацкое предположение, что это может быть дама сердца Лёни. Я знала, что он с кем-то встречается, однако знакомить нас с мужем со своей пассией сын не торопился. Хотя это вряд ли она. Лёнька говорил, кажется, о девушке 20 лет, а передо мной стояла женщина хорошо за 30. «Здравствуйте», — проговорила я, решив, наконец, нарушить молчание, которое очень быстро стало дискомфортным. «Здравствуйте, Елизавета. А я к вам пришла. Меня Глашей звать». И так она знала, как меня зовут, и прибыла ко мне с какой-то целью. Я попыталась припомнить, кто бы это мог быть, но никаких идей на этот счет у меня в голове не появилось. «Вы пришли ко мне», — напомнила я Глаше, — «по какому поводу?» Она покачала головой и вдруг выдала то, от чего я застыла безмолвной статуей. «Я не понимаю, что случилось с Вадиком, но сейчас он очень отстранился. От меня и нашей старшей дочери». Брови мои взлетели наверх, почти что на макушку. Она имела в виду Вадика моего, того мужчину, с которым я прошла по жизни рука об руку 25 лет? Или речь шла о тёзке мужа, по поводу которого Глаша заявилась почему-то ко мне? Она так и продолжала на меня глазеть. Положила руку на аккуратный живот, растянула губы в широченные улыбки, которая, осветив ее веснушчатое лицо, сделала его каким-то простецким и даже отталкивающим. «Он все ждет, когда ваш сын сделает дарственную на тот дом», — меж тем продолжила Глаша. Меня как током прошибло. Тот дом — это наше уютное загородное жилье, за которое мы не так давно выплатили ипотеку и которое было оформлено на Леню. И да, в наших планах действительно было оформление дарственной. Сын должен был подарить нам дом, ведь ипотека хоть и была оформлена на Леонида, но выплачивали ее мы с Вадиком. Но, наверное, уже не дождется. Вы не могли бы с ним поговорить? Сказать ему, что раз у вас все давно кончено, то ему нужно нести ответственность за маленькую дочь и нашего будущего сына. От того шока, в который меня погрузили слова рыжей, я даже все слова растеряла. А во рту моем образовалась самая настоящая пустыня Сахара. У нас все кончено? Вадим ждет, когда сын сделает дарственную? Но мы ведь с ним официально женаты и разводиться не собираемся. Господи, что происходит? «А кто вы вообще такая?» — выдавила я из себя, уже прекрасно понимая, что творится. Вадим завел себе вторую семью. И если эта дамочка не лжет, то у него на стороне уже росла дочь, а следом вскоре должен был появиться еще один малыш. «Так, Лиза, почему ты так быстро в это поверила? Вадим разве хоть когда-то дал тебе повод усомниться в том, что он тебе верен и хочет прожить с тобой бок о бок до конца ваших дней?» «Я жена вашего мужа», — уверенно ответила Глаша то, что являлось абсолютно чушью, и добавила. «Мы с ним обвенчались пару лет назад. Вадик же пробивной, он смог договориться». Ноги перестали меня держать. Наш с мужем брак был, что называется, светским. Мы просто расписались в ЗАГСе, и в церковь ни он, ни я бежать и давать там клятвы не планировали в принципе. Но я ведь знала, что для венчания нужно предъявить свидетельство о браке. Или существовали какие-то способы обойти этот момент? Вот, я знала, что оно понадобится. Вадик ведь говорил, что вы с ним очень хорошие друзья, и так и останется впредь. Я не против, Лиза, наоборот. Я ведь из деревни. У нас очень ценятся большие семьи. Она стала совать мне в руки какой-то документ. Я не сразу поняла, что это свидетельство о венчании. Кажется, кто-то из соседей вышел из квартиры и, пройдя мимо нас, покинул общий коридор. Я мало понимала в происходящем, а перед глазами моими все плыло. Когда же взгляд выцепил имя свидетеля, которое тоже было вписано в красивый документ, похожий на пасхальную открытку, меня как водой ледяной окатило. Это был крестный папа нашего сына, Лоскутов Ярослав. И он свидетельствовал на таинстве венчания, которое было совершено в отношении Глаши и Вадика. «Пойдемте», — тихо сказала я, обратившись ко второй жене моего мужа. Как же ужасно это звучало. И самое страшное, что этот абсурд был реальным. Конечно, я могла прогнать эту бабу куда подальше, а потом дождаться приезда мужа и уже с ним говорить об этом происшествии. Но Вадик ведь тогда извернется и сделает все, чтобы себя обелить. Она вошла в квартиру и выдохнула с облегчением, даже не скрывая этого. Наверняка рассчитывала на какой-то другой прием. Ведь даже если считала, что у Вадика с женой все кончено, это вовсе не означало, что я приму ее с распростертыми объятиями. «Вы в курсе, что мы с Евдокимовым женаты 25 лет?» — спросила я, указав Глаше на стул, на котором она и устроилась. Чаев и кофеев я, разумеется, ей предлагать не стала. Просто посидим, поговорим, и я выясню все, что мне требуется знать. «Да, знаю», — кивнула Глаша. «Вадик все говорит, что как только Леня ваш дом перепишет, то он сразу на развод подаст. А я все жду и жду, вон уже второй на подходе». Она слегка похлопала себя по животу и снова расплылась в улыбке, которая очень портила ее лицо. «А первой вашей дочери сколько?» — уточнила я. «Ой, 15 уж», — ответила Глаша, и я снова покачнулась. 15 лет. 15 лет он жил на две семьи? «Постойте, у меня что-то не вяжется», — пробормотала я, буквально падая на стул напротив Глаши. «Вы сказали, что обвенчались только пару лет назад. А что же до этого? Жили в грехе?» Сказав это, я прикусила язык. Можно подумать, что преступный поход к церковному алтарю хоть как-то нивелировал ту грязь, которую развел Вадим. «Жила, да», — вдруг залилась краской Глаша. «Каюсь. И родители меня все журили, но они у меня добрые, особенно батька», — рассмеялась она. Она вздохнула и, вынув из кармана телефон, открыла фотографию и протянула мне. «Вот старшенькая Варюшка. Это они с Вадиком рыбачат». Я машинально взяла ее мобильник, отметив про себя, что с ним она в своей деревне, наверное, первая баба на селе. Это была довольно дорогая модель айфона. И с экрана его на меня смотрел улыбающийся муж, который приобнимал девочку-подростка лет 13, которая была на него удивительно похожа. Странно, но эти подробности двойной жизни моего мужа меня удивительным образом отрезвили. Личность моя словно бы расщепилась, и теперь я была совсем другой Лизой, весьма отличающейся от той, которая совсем недавно планировала расслабиться в ванне, а потом приготовить ужин для мужа. «А это мы как раз во время венчания», быстро забрав у меня телефон и пролистнув несколько фотографий, сказала Глаша. Теперь я взирала на застолье, во главе которого восседал румяный и довольный Вадим, а рядом с ним по левую руку расположился Лоскутов, поднимающий бокал за здоровье молодых. «Я вам это показываю, потому что вижу, вы обескуражены. И это ясно. Вадик ведь пока ничего вам не хотел говорить». Вернув телефон владелице, я впилась взглядом в ее лицо. Как так вышло, что Евдокимов настолько давно с ней связался? Как ему удавалось скрывать столь длительное время свою вторую семью? Хотя о чем я? У него же частые командировки, он постоянно в разъездах. «Он так и сказал вам, что между нами все кончено?» — уточнила я, глядя на Глашу еще пристальнее. Ее простецкое лицо стало серьезным. Она закивала и ответила вопросом на вопрос. «А что, это разве не так?» «Разумеется, это было не так. А уж нашим планам на будущее могли позавидовать и даже самые великие фантазеры. Мы собирались дождаться момента, когда сын переедет, разменять нашу квартиру на две однокомнатных, обе отдать под сдачу и отправиться жить в загородный дом. А еще построить второе жилье в пригороде, чтобы получать в перспективе деньги с аренды. Ну или выделите его молодой семье Лёне, которая непременно у него появится. И вот теперь оказывается, что Вадим просто ждал, когда сын перепишет на него имущество, чтобы потом со мной разойтись и начать создавать ячейку общества с другой женщиной, с той, кого он объявил своей женой перед Богом. Вы сказали, что я должна вам помочь, и что Евдокимов в последнее время от вас отдалился. Что конкретно имеется в виду? О, да. Я собиралась покопаться в этом всем дерьме. Причем сделать это с чувством, с толком, с расстановкой. Тем более, что и времени на это имелось с избытком. Глаша устроилась удобнее и ответила. «Раньше все праздники, особенно церковные, Вадим проводил у нас. А тут у Варюшки именины, а он по делам куда-то уехал. Все говорил, что сейчас с бизнесом у него все пошло в гору, вот и надо брать быка за рога». Она немного помолчала. Видимо, понимая, что этого недостаточно для того, чтобы начать считать, будто мужчина избегает семейных обязанностей. Господи, я уже сижу и размышляю о том, что у Вадика есть полноценное, вполне себе законное семейство. При этом данное обстоятельство весьма крепко интегрировалось в мою жизнь. И случилось это за считанные минуты. Что дальше? Я тоже начну приезжать к Глаше и их с Евдокимовым детям на хлеб-соль. А тут батька мой попросил с крышей помочь. Протекать стало у них. Я не удержалась и нервно хохотнула. Протекающая крыша — это как раз весьма адекватное обрамление тому, что творилось. Так Вадик покивал и вообще забыл. Да и ездит к нам уже не так часто, как раньше. Она очень глубоко вздохнула и посмотрела на меня с ожиданием во взгляде. Я понимала. Сделать вид, что мы вот так вот каждый вечер собираемся к компании жен Евдокимова и перешагнуть через это, чтобы пойти дальше, не уведомляя об этом знакомстве Вадика, не выйдет. Моя жизнь раскололась надвое. Дальше проистекать так, как до сего момента, она уже не станет. Но в моих силах сделать все, чтобы не остаться в итоге с носом. А это значит, бежать с шашкой наголо на амбразуру не стоит. Аглая. Начала я, но рыжая меня перебила. «Глафира», — поправила она и опять улыбнулась той самой своей улыбкой. «Глафира», — после небольшой паузы продолжила я, подбирая слова. «Давайте мы с вами поступим следующим образом. Вы должны понимать, что про вас мне Вадик ничего не рассказывал». «Это понятно», — закивала она. «И что для меня все это стало настоящим сюрпризом». Я поговорю с мужем. Мы с ним обсудим сложившуюся ситуацию. Глафира смотрела на меня, как овца, пришедшая по собственной воле на заклание. а я гадала, чем она могла привлечь мужа. У нас с ним была светская жизнь, интеллигентная и даже интеллектуальная. Театр, обсуждение новых постановок классики и не только, поездки за границу, где мы не успокаивались, пока не обследовали каждый музей, не отправлялись на каждую интересную экскурсию. Нет, я, конечно, ничего не имела против людей, так сказать, из деревни, простых барышень сельской внешности и таких же интересов. Но мы ведь с ней были словно небо и земля. Оставьте мне ваш номер телефона, и пока ни слова не говорите Вадиму о том, что были у меня и что наш с вами разговор состоялся. Как только я сама наведу мужа на беседу о вас, поверьте мне, он расскажет гораздо больше, если я при этом буду присутствовать одна, а не в вашей компании. Глаша просияла. Она живо надиктовала мне номер телефона, забрала свое дурацкое свидетельство о венчании и по дороге к выходу успела расписать в красках и жизнь в деревне, и то, какой урожай они там собирают. «Пареньку вашему я вишню в сиропе передам. Ну, как ту, которую в том году Вадик привозил», — распиналась Глаша, не сразу покинув нашу с Евдокимовым квартиру. Я слушала ее и теряла терпение. А еще ужасалась тому, что она говорила мне. Помнила я эту вишню в сиропе. И вранье Вадика, что он купил закрутки у бабулек, что торговали на обочинах. Так вот, откуда гостинцы возились. И компот яблочный, и даже свежий зеленый лук. «До встречи, Глафира», — растянула я губы в улыбке, когда она все же переступила порог и оказалась в общем коридоре. «Всего хорошего. И помните, что Вадику пока вы ничего не должны говорить». Сказав это, я закрыла за ней дверь и в бессилии прислонилась спиной к холодному металлу. Мне нужен был срочный мозговой штурм, и я, выждав некоторое время, бросилась к телефону и начала звонить тому человеку, который мог мне помочь. Взрослой не по годам и умной племяннице Саши. Поговорить с ней я отправилась в офис. Он располагался довольно далеко от нашего с Вадиком и Лёней дома, поэтому за время пути меня успело накрыть. Осознанием, какое дерьмо случилось в моей жизни, и тем, что теперь все пойдет кардинально иначе. Я никогда не думала о своем возрасте как о чем-то, что не даст мне нужного трамплина, и 42 года были лишь новым этапом жизни. Но багаж прожитых лет уже налагал определенное понимание на то, как все будет происходить дальше. Прежде всего, со мной самой. Я уже предвидела, как непременно провалюсь в эмоциональную яму, когда буду сидеть сама с собой и осознавать, что вся моя жизнь, которой жила с 17 лет, просто превратится в воспоминания. Счастливые, наполненные теми чувствами, которые воспевают в балладах, но все же воспоминаниями. «Садись и рассказывай, все от и до», — велела мне Сашка. Она дождалась, пока я устроюсь за ее рабочим столом, плюхнулась напротив и поправила очки на красивом лице. Моя маленькая племяшка, которая была мне точно такой же родной, как и сын. И при взгляде на которую я поняла, что меня захватывает ужасающее чувство уверенности. В нашем окружении есть кто-то еще, помимо Лоскутова, кто знает о второй семье Евдокимова. И этим кем-то вполне может быть даже Саша, ведь она дочь брата Вадика. Ко мне пришла женщина по имени Глафира, начала я, впиваясь в лицо Саши пристальным взглядом. Она никак не отреагировала на озвученную информацию, значит, не была в курсе. Или обладала недюжинными актерскими талантами, которые до сего момента мне были не видны. «К тебе пришла женщина по имени Глафира», — напомнила мне племянница, когда пауза в нашей беседе затянулась. «Да», — ответила я и быстро, как на духу, рассказала все. «Про то, что говорила Глаша, про то, что мне демонстрировала». И чем больше я говорила, тем круглее становились глаза Сашки за простыми линзами, тем острее становилось понимание, в какой переплет я угодила. «Господи, тетя Лиз, да ты что?» Она прикрыла рот ладонью и сделала рваный вдох. «Напоминаю, что сегодня не 1 апреля». Изо рта ее вырвался нервный смех, на что я ответила слабой улыбкой, в которой не было ни капли положительных эмоций. «Я в курсе, Саш. И с удовольствием бы поверила в то, что это розыгрыш, а все фотографии, которые мне показала Глаша, — фотомонтаж. Но понимаю, что это было бы глупо». Племяшка встала и отошла к столику, где стоял графин с водой. Налила мне в стакан и подала, после чего направилась к окну и принялась думать. Обычно она впадала в такие состояния, когда ей нужно было обмозговать свои проекты. Занималась Саша творческой деятельностью, снимала клипы и фотосеты для стоков, к чему подходилась фантазия, которая очень ценилась в ее сфере. «И что нам с этим делать?» — задала она вопрос растерянным голосом, повернувшись ко мне. Я пожала плечами и посмотрела на нее взглядом, которого обычно себе не позволяла. Со стороны он, должно быть, так и кричал: «Помоги! Как там поется в песне? Мне не встать без твоей руки?» «Так, я немного не поняла вот что. Откуда эта Глаша узнала ваш адрес? Что она вообще хочет, в принципе? Чтобы ты направила мужа к ней? Говоришь, она на голубом глазу это просила сделать? Какая хитренькая!» — начала сыпать фразами, которые перемежались вопросами Саша. «А вообще, тебе нужно очень хорошо подготовиться к тому, что будет дальше. И уж точно не переводить никакой половины дома дяде Вадику». Она с таким возмущением посмотрела куда-то за окно, будто именно под ним стоял Евдокимов, ждущий нашего приговора. Эта бурная реакция стала елеем для моей израненной предыдущими событиями души. «Он тоже ведь выплачивал ипотеку. Даже больше, чем я», — начала тихо, на что Сашка отреагировала так, что я даже не узнала собственную племянницу. «Тетя Лиза, ты что? Твоя интеллигентность и желание подумать о других сыграет с тобой злую шутку?» Возмутилась она так искренне, что я мгновенно прониклась этими словами. «Пока никаких действий не предпринимай. Нам нужен адвокат. Алёня, он знает?» Задала она те вопросы, которых я старалась избегать даже мысленно. «Если сын, не дай бог, в курсе, я просто лягу и умру». «Я ему пока ничего не говорила. Он до позднего вечера занят, но скажу». «Скажу и буду очень сильно надеяться на то, что Леонид о второй семье Вадима ни сном, ни духом. Иначе это будет моя окончательная смерть». «Хорошо. Блин, братюня, конечно, будет в шоке», — покачала головой Саша. Она начала копаться в своем мобильнике и диктовать мне номера телефонов. Я послушно записывала их и в итоге обзавелась аж тремя адвокатами, с которыми собиралась связаться уже завтра утром. «Не волнувайся, тетя Лиз, все будет хорошо», — обняла меня племяшка перед тем, как я покинула ее офис. «И я пока пораскину мозгами, что нам нужно будет сделать перед тем, как империя нанесет ответный удар». Снова невесело хихикнула она, прижимая к своему плечу мою голову. «Одно знаю точно. Мы непременно скатаемся в ту самую церковь. Ты ведь запомнила, где она находится?» В этот момент я почувствовала себя особенно хрупкой и уязвимой, но позволила себе побыть слабой лишь несколько мгновений. «Запомнила», — кивнула в ответ, а перед глазами, словно выжженные на сетчатке, появились слова, написанные на том чертовом свидетельстве. «До встречи, Сашуль. И спасибо». Я покинула офис Сашки, но прежде чем ехать домой, какое-то время просто побродила бесцельно по улицам. Вадик уже вернулся домой. Он звонил мне, оставлял сообщения в мессенджерах, но я лишь ответила мужу, что мне пришлось срочно уехать по делам. А потом я решилась и написала Глафире, потому что было одно обстоятельство, которое теперь не давало мне покоя. Однажды я нашла женскую простенькую заколку у нас на кухне. Нашла в тот момент, когда мы с сыном вернулись из недельного путешествия к морю, в которое отправились и без Вадима. Тогда у Леньки только-только появилась первая девушка, и я справедливо решила, что именно она и обронила этот аксессуар, когда он приводил ее к нам домой. Но сейчас все казалось совершенно другим. «Глафира, подскажите, а как вы узнали адрес, где мы живем?» — написала я второй жене своего мужа. Отправила мгновенно, зная, что могу передумать. Ответ пришел с точно такой же скоростью, будто Глаша только и делала в этот вечер, что ждала моего сообщения. «Так мы с Варюшкой жили у вас несколько дней, пока вы на морях косточки грели. Варюше надо было к врачам, Вадик нас и поселил в вашей квартире». Я прочла это и покачнулась. «Какой ужас! Какой кошмар наяву!» Опустившись на первую попавшуюся лавку, я задала себе самый главный насущный вопрос. «Сможешь ли ты, Лиза, какое-то время просто молчать и делать все, чтобы в итоге припереть мужа к стенке, да так, чтобы он уже не отвертелся?» Ответ был однозначным. «Смогу. Но на это мне понадобится такой запас душевных сил и нервов, что останется лишь молиться, чтобы все закончилось как можно скорее». «Лизонька, вы не думайте, мы все потом за собой убрали. А квартира у вас хорошая, уютная очень». «Вы еще не говорили с Вадиком?» Она строчила мне сообщение, как из пулемета, и мне приходилось обращаться к своему железобетонному терпению, которое таяло, словно глыба льда под палящим солнцем. Еще немного, и останется вместо него лишь жидкая лужица. «Пока нет. Я думаю, что мы это сделаем все же с вами вместе. Но приезжать не нужно. Я напишу вам, когда буду свободна». «Спасибо. Спасибо вам». Отбросив желание удалить все эти сообщения и заблокировать абонента Глафира, я поднялась со скамейки и поплелась домой. Впервые за мою жизнь мне так отчаянно не хотелось туда возвращаться. Когда зашла в прихожую, оказалось, что Вадим принимает душ. Мелькнула дурацкая мысль, один ли он там. А что, если он отстранился от Глаши, то вполне мог обратить свое внимание на какую-нибудь молоденькую дамочку. Она еще и детей ему способна родить и скрасить его зрелые годы. Но эта мысль показалась мне нежизнеспособной. В последнее время у нас с мужем был своего рода сотый медовый месяц, когда супружеский долг исполнялся по 5 раз на неделю, да и назвать его именно словом «долг» язык не поворачивался. А еще мне на память сейчас пришла мысль. Евдокимов недавно обронил фразу про то, что нам бы сейчас еще малыша. Тогда я внимания на нее не обратила, глупость какая-то. А сейчас мозг за эти слова уцепился и начал их обдумывать. Вадим говорил мне эти вещи, когда у него вот-вот должен был появиться ребенок от Глаши. Говорил, зная две вещи. Другая женщина вот-вот родит ему сына. И я не могла зачать, как бы мы ни старались. «О, Лизонька, а я уже чуть федеральный розыск не подал», — проговорил Вадим, войдя в нашу спальню, где я опустилась на край постели и сидела, уставившись в пол. Подняв на него глаза, я натянула на лицо улыбку. «У меня были дела», — ответила уклончиво, встав и начиная переодеваться. «И что это за дела? Поздно вечером, да еще и без мужа», — промурлыкал Евдокимов, подойдя сзади. Он обнял меня руками, притянул к влажному после банных процедур телу. «Просто деловая встреча. Новый клиент хочет, чтобы я придумала жалюзи на очень нестандартное окно», — отовралась я первым, что пришло в голову. Скинув с себя руки мужа, повернулась к нему и продолжила лгать. «Извини, пожалуйста, он вынес мне весь мозг. Зато, может, подсмотрю у него пару идеек для того, чтобы внести последние штрихи в Ленькин дом». Я говорила это специально, чтобы посмотреть на реакцию мужа. Сейчас, когда она предстанет передо мною, подсвеченная теми отблесками, которые проникали через определенную призму событий, возможно, я сделаю для себя новые выводы. «Ленькин дом, который скоро станет нашим», — напомнил мне Вадим. Он улегся на кровать, закинул руки за голову и принялся наблюдать за мною. Потом вдруг принюхался и спросил. «Слушай, тебе не кажется, что у нас дома как-то странно пахнет?» Я приостановилась, накинула халатик и приподняла бровь. Неужели почувствовал аромат «Сельская Шанель №5»? Как забавно. Если он про духи Глаши, то эта история тянет на новый анекдот. Пришел муж домой, а от его жены пахнет его же любовницей. «Нет, не кажется. Я сделала вид, что принюхалась. И что это за запах, по-твоему?» Евдокимов нахмурился, как будто что-то прикидывал в голове. Потом расслабленно улыбнулся и прикрыл глаза. «Да нет, показалось», — ответил он. «Так ты ко мне не присоединишься? Лёня вроде сегодня поздно будет». Вадим похлопал рядом с собой ладонью, на что я отрицательно качнула головой. «Нет, прости. У меня сейчас будет голова забита тем, чтобы придумать жалюзи под это чёртово окно». Опять легко соврала я и, прихватив свои блокноты и ноутбук, вышла из спальни, чтобы дождаться на кухне прибытия сына. Лёня, как и обещал, пришел еще до полуночи. Когда из спальни донесся храп Евдокимова, я выдохнула с облегчением. Теперь его из пушки не разбудишь. Значит, мы с Леонидом можем спокойно все обсудить. Хотя как раз в способности говорить об этом без эмоций я очень сомневалась. «Лёнь, надо кое-что обсудить», — сказала я сыну громким шепотом, едва он появился в прихожей. «Пойдем на черную лестницу». Сын свел брови на переносице и весьма озадачился тем, как я себя вела и куда его звала, но просьбу мою выполнил. А как только мы оказались на переходном балкончике, я взяла и выдала Лене все. Говорить старалась коротко и четко, без той окраски, которая сама по себе просилась на язык. «Сегодня у меня была женщина по имени Глафира. Она вторая жена твоего отца. С ней он повенчался в какой-то деревушке. Она родила ему дочь 15 лет назад, а сейчас вынашивает его сына. Тебе об этом что-нибудь известно?» На последних словах мой голос дрогнул, но прежде чем я успела бы их произнести, уже поняла то, что мне было важнее всего в сложившихся обстоятельствах. Лёнька ничего не знал. Не знал, но поверил мне, что называется, с первых трех нот. Он побледнел, вперился в меня неверящим взглядом, а сам покачнулся и ухватился руками за железные перила. Дышал тяжело и надсадно, переваривая услышанное, а потом низко наклонил голову и проревел. «Я его убью!» «Тише, тише!» — взмолилась я, встав так, чтобы не дать сыну броситься назад в квартиру, где бы он накинулся на спящего отца и чего доброго впоследствии сел по статье 105. «Пока твой папа не в курсе, что я узнала про его вторую семью». Лёня посмотрел на меня таким взглядом, от которого мне захотелось провалиться сквозь землю. Будто это не Евдокимов был самый распоследней сволочью, а я. «Только не говори, что простишь его и будешь с ним жить. Мама, скажи, что это не так», — взмолился он. В словах сына сквозила такая обида, что в груди моей тут же родилось и запылало ярким пламенем чувство острой благодарности. «Конечно, это не так. Я не останусь с ним после того, что узнала. Но мне нужны твердые факты, перед тем, как мы с ним сядем, и я выложу все, о чем мне рассказала Глафира». Сделав паузу, я добавила. «Завтра, например, планирую съездить в ту церковь, в которой твой папа обвенчался с другой, и выяснить, как вообще допустили такое кощунство». Меня аж передёрнуло от того, какие чувства вызывал во мне именно этот факт. Вадим был обвенчан с другой. Он взял ее в жены перед самим Господом Богом. «Расскажи все еще раз», — попросил меня Лёня. «Как можно подробнее». Он уже взял себя в руки, и теперь уже я не опасалась смертоубийства. Только возле рта сына пролегла едва заметная складка, и я подозревала, что она уже никуда не денется. «И завтра, конечно же, я еду с тобой», — заявил он, пока я не приступила к своей невеселой истории. Я улыбнулась с облегчением и начала повествование о том, как ко мне, словно снег на голову, прибыла Глаша. И о том, чем она меня практически уничтожила. За завтраком, который мы с мужем провели вдвоем, приходилось сдерживаться, чтобы, не дай бог, не позволить себе какую-то фразу или намек, по которым Евдокимов бы что-то понял. «Алёнька, чё такой смурной с самого утра? Буркнул мне, что ты уехал», — проговорил задумчиво Вадим, пока я торопливо ела, чтобы успеть к тому моменту, когда сын приедет за мной. Сразу после пробуждения он сказал, что у него есть небольшое дело, но он рассчитывает управиться с ним за полчаса. И когда мы договорились встретиться у соседнего подъезда, отбыл, не сказав отцу и пары слов. «Да вроде с девочкой своей поругался», — соврала я, мысленно попросив у Лёни прощения за эту ложь. «Не обращай внимания, молодо зелено». Я стала укладывать грязную посуду в машинку, когда Евдокимов обронил, будто бы даже вскользь. «Лис, мне надо будет дня на три в командировку уехать. У нас же дел никаких совместных пока нет». Чего мне стоило не замереть с кружкой наперевес и не показать своей реакции, какие именно чувства родились в душе от сказанного мужем, знали только небеса. «Нет, никаких дел. И, конечно, поезжай. Как и обычно, отпускаю с легким сердцем», — натянуто улыбнулась я. Вадим нахмурился, и я себя тут же мысленно одернула. Однако оказалось, что озадачен Евдокимов вовсе не моими словами. «Слушай, а Лёня там планирует документы-то собрать для проведения сделки дарения?» — спросил он, что вызвало у меня просто невероятную вспышку злости. «Конечно, планирует», — кивнула в ответ, и тут же мне в голову пришла очень интересная мысль. «Ещё как планирует», — добавила уверенно, и когда Вадик довольно разулыбался, закрыла машинку и попрощалась. «Ну все, я побежала. До встречи». И быстро, пока меня саму не накрыло желанием убивать, вышла из кухни, а после — из квартиры. Оказалось, что делом Лёни оказалась очень милая девушка, которую звали Женя. Блондинка с огромными голубыми глазами, которая смущенно улыбнулась мне с заднего сиденья и спросила. «Елизавета Андреевна, вы не будете против, если я с вами поеду? У Лёнчика такой план классный появился». Что там был за план, я не знала, но надеялась, что не по захвату мира. «Конечно, я не против», — ответила Женя. «Только прыгай на переднее сиденье, а я уж тут поеду». Просить дважды девушку сына было не нужно. Она ловко перебралась вперед, и я, устроившись на ее месте, прикрыла глаза, когда Лёня сорвал машину с места и выехал со двора. Можно было немного подремать, в попытке избавиться от нервного напряжения, которое владело мною неотступно. Когда мы добрались до той самой церквушки, меня накрыло простым осознанием. Вот она, та деревенька, в которой жила вторая семья моего мужа, и в которой он ездил в свои командировки и поедет еще раз буквально на днях. «Мы решили сыграть роль жениха и невесты, которые хотят обвенчаться», — сказал мне Лёня, когда мы подошли к красивым дубовым дверям с характерной символикой. «Да, и пусть скажет только, что не венчает без свидетельства о браке», — добавила Женя. Я запоздало сообразила, что сын рассказал своей девушке всю нелицеприятную правду о той грязи, в которую меня погрузил Евдокимов. Но в целом это было вполне оправдано. «Идём внутрь, актеры больших и малых», — покачала я головой, радуясь тому, что ребята отправились со мной, и мне не придется проходить через это в одиночку. Мы вошли в церковь, где Женьку тут же обязали надеть юбку. Протестовать она не стала, а пока обряжалась в выданное одеяние под комментарии сына, я прошлась по церквушке и осмотрелась. Она была небольшой, но очень уютной, и, судя по всему, денег на то, чтобы привести ее в порядок, прихожане не жалели. Наконец к нам вышел батюшка, с которым и планировали поговорить молодые. «Мы тут это, в общем, обвенчаться хотим», — сказал Лёня, держа Женю под локоть. «И маму свою я с собой привез, чтобы вы не думали, будто мои намерения несерьезны. Только вот у нас свидетельства о браке нет, и, наверное, мы расписываться не будем», — увлеченно сочинял на ходу сын. Я невольно залюбовалась им и Евгенией. Они были очень красивой парой. Так что у меня даже при взгляде на них мелькнула мысль о том, что я была бы рада побывать на свадьбе сына, разумеется, настоящей. Но мне стало не до этих размышлений, когда батюшка строго и уверенно ответил. «Венчание в таком случае невозможно. Сначала идите и распишитесь. Можно тихо и скромно, а потом уже свидетельство мне покажете, и тогда я обряд проведу». Я не выдержала первой. Пока Лёня подбирал слова, подошла ближе и сказала. «Странно. А Глафиру Страхову с Вадимом Евдокимовым вы пару лет назад повенчали, хотя они официально не женаты». Батюшка перевел на меня темный взгляд, в котором, как мне показалось, полыхнуло недовольство. А еще я осознала, что он сходу понял, о ком именно речь. «Так там случай иной», — заявил он в ответ. «Вадим с женой своей не живет давно. Да и помог он церкви очень финансово. Крышу новую видели? То-то же», — поднял он наставительно указательный палец вверх. А я не сдержалась, и с губ моих сорвался стон. Откуда у Вадика такие огромные деньги? Как так случилось, что муж разбрасывался огромными суммами в обход нашей семьи? Их же надо было сначала заработать, потом скрыть, а уже после пустить в дело. В дело, которым он занимался, чтобы получить возможность обвенчаться с Глафирой. «То есть, если мы вложимся финансами в вашу церквушку, то нам тоже разрешат обойти правила?» — поинтересовался Лёня. Сын переменился практически на глазах. Мы с Женей даже переглянулись с недоумением. Он вдруг стал источать такое возмущение, что не заметить его было невозможно, в том числе и в физическом проявлении. Челюсти сжались, крылья носа стали раздуваться. А меня как будто выпотрошили. Внешне и внутренне я стала какой-то оболочкой, которая жила, но у которой забрали существенную часть. «Нет», — отрезал батюшка. «Отца Глашиного я знаю хорошо. Он человек надежный. Сказал, что не в грехе семействует Глафира и Вадим, ведь жена у мужа Глашиного с ним не живет». Почувствовав, что Лёня собирается рассказать батюшке все, я взяла сына под локоть и сжала, давая понять, чтобы он молчал. Смысла в том, чтобы начать доказывать реальную картину вещей, я не видела никакого. Узнает сегодня Вадик, что мы здесь были и что поведали батюшке про то, что жена у Евдокимова не только с ним живет, но и регулярно ложится с ним в одну постель, нашим планам это лишь помешает. «Спасибо», — поблагодарила я батюшку. «Мы, наверное, поедем». Я мечтала теперь только об одном — сесть в машину и покинуть эту чёртову деревушку, чтобы ничто кругом больше не напоминало о том, в какой паутине лжи я прозябала столько лет. Только вот беда. Даже если убрать декорации из глаз долой, из памяти ничего никуда не денется. «Распишитесь!» — раздался наставительный голос батюшки позади нас. «А потом приходите. Обвенчаю вас, будете на причастие ходить, а детишки пойдут, так здесь и покрестим. Люди здесь у нас хорошие, добрые». «Ага, и честные», — буркнула Лёня, на что я лишь криво улыбнулась, выходя на свежий воздух. Он был кристально чистым. Какой ощущаешь полной грудью, так, словно его можно пить. Но мне казалось, что легкие от этого самого воздуха наполняются прогорклым смрадом. Обратно в город мы ехали в полном молчании. Лёня сосредоточенно вел машину, а я сидела, смотрела в окно и боялась думать о том, что глубина предательства мужа гораздо более бездонная, чем казалось поначалу. Когда же мы припарковались у подъезда Жени, она обернулась ко мне и начала говорить с таким жаром, что сразу стало ясно. Девушка Лёни очень близко восприняла всю эту ситуацию. «Елизавета Андреевна, вы не думайте, что мы оставим все так, как есть», — заявила Евгения. «Мой папа, он депутат. В прошлом, конечно, но связи у него остались. Мы привлечем к ответственности всех, уверяю вас, и призовем к ответу. Можем придать все это такой огласке, что полетят головы, я вам клянусь». Я положила руку на запястье Жени и сжала. Искромсанная в клочья душа стала плакать от того, что я понимала. Рядом есть те, кто на моей стороне. Кто готов за меня биться, даже если у самой не останется сил. Это было так ценно. «Женечка, спасибо тебе большое. Но если огласку и делать, то не сейчас». «Лёня», — перевела взгляд на сына, — «у меня есть идеи, как поступить дальше. Давай я ее обдумаю сама, а потом все вместе соберемся и обсудим, хорошо?» «Спасибо вам, мои хорошие, что вы со мной вместе. Спасибо». Я не сдержалась, и из глаз покатились слезы. Мне было так горько, так невыносимо обидно. Но я сильная и обязательно справлюсь. «Мам, не благодари, ты что?» — сказала Лёня не без удивления в голосе. «Мы одна семья. Вон, я тебя уже чуть невесткой не обеспечил». Он улыбнулся, а Женя залилась краской. Хорошая они все же пара, красивая, и видно, что друг другу есть чувства. Жаль только, что знакомство, о котором нам с Вадимом намекал сын, прошло вот так. «Все, я пойду пройдусь до дома», — сказала ребятам, на что они переглянулись с сомнением. «Хочу проветрить голову, а вы делами своими занимайтесь». Я вышла из машины, и сын, сделав то же самое, подошел ко мне. Он вглядывался в мое лицо, ища на нем что-то, и я поняла, что он очень сильно переживает. «Все будет хорошо, Лёнь», — заверила я сына, после чего, коротко его обняв, приказала себе держаться. «Не нужно делать из случившегося еще больше трагедий. Все и без того хуже некуда. А мы действительно выстоим и справимся». «Если что, сразу звони», — сказала Лёня, на что я согласно кивнула и зашагала по тротуару, куда глаза глядят. Сдержаться и не поехать к Сашке, с которой мы бы сели и обсудили все по свежим следам, не удалось. Да и не было смысла в том, чтобы все переваривать в одиночку. Потому когда я набрала номер племянницы и услышала, что она сама уже подумывала ко мне прибыть, решила, что надо отправляться в ее офис. Когда добралась, Сашка сходу начала сыпать тонны вопросов. Она пребывала в состоянии крайней ажитации, которое передалось и мне. И стоило только озвучить, как мы втроем сегодня скатались в церковь и что там выяснили, Саша даже зависла ненадолго. «Тёть Лиз, а то, что дядя Вадик тогда у папы моего в долг много взял, как раз пару лет назад, а потом в кредиты влезал, чтобы эти деньги отдать, ты же знаешь, он ведь уже все выплатил? Та крупная сделка состоялась?» — спросила племяшка, и я чуть не осела на пол. «Сколько еще новостей меня ждет? А главное, почему они не пришли в мою жизнь вовремя?» Обхватив голову руками, я пыталась сообразить, что делать с этими веселыми известиями. Ехать к брату Вадика и требовать от него ответов на все вопросы — это не самая лучшая идея. Значит, нужно как-то исхитриться и попробовать отключить все эмоции. Хотя как это сделать, я не соображала. «Нет, Саш», — растерянно ответила я племяннице, которая уже и так понимала все без слов. «Я не знала об этом. Как и не представляю, что там выплатил и кому, Вадим». Сашка устроилась рядом со мной и сокрушенно покачала головой. «То-то теперь понятно, почему тогда папа и дядя Вадик говорили об этом вполголоса. Я случайно услышала и особого значения не придала, а сейчас вспомнилась. Сейчас никакого смысла переживать по этому поводу не имелось. Все уже случилось, не исправишь. Тетя Лиз, слушай, я не хочу тебя накручивать, но тебе бы это выяснить до того, как ты станешь по суду делить всякое с дядей Вадиком. Долги-то тоже подлежат разделу, хоть знала ты об этом, хоть нет. А доказывать, что именно на крышу ушла эта сумма, ну, надо будет постараться. Хотя, может, родители Глаши и встанут на твою сторону в этом вопросе и все расскажут, ну и она сама. Сашка пыталась хоть что-то придумать, высказывая вполне разумные, на первый взгляд, вещи. И я так сильно была ей благодарна, потому что сама напрочь не понимала, что именно дальше предпринимать и в каком порядке. Адвокат — это ясно, но для начала нужно сделать так, чтобы ударить по Евдокимову самым неожиданным образом. «Да, я все выясню, разумеется», — ответила хрипло. «Но пока мне надо кое-что провернуть вместе с сыном». Через несколько мгновений мы с племяшкой погрузились в обсуждение того, что я планировала сделать в обозримом будущем.